Какая жуть, Терри! Ты что говоришь, что в прошлой жизни Гарри Босх был картиной? Господи, сам послушай, что ты несешь? Маккалеб положил лист и отошел от нее, качая головой. Я не знаю, как сказать. Просто есть тут что-то. Совпадает не только имя. Он сделал жест, словно отмахиваясь от мысли. «Хорошо, поехали дальше», — сказала Уинстон. «Почему сейчас, Терри? Если это Босс, то почему сейчас и почему Ган? Он ушел от Гарри 6 лет назад». «Интересно, ты сказала, ушел от Гарри, не от правосудия?» «Я ничего такого не имела в виду. Тебе просто нравится толковать». «Почему сейчас? Кто знает?» «Но была та очередная встреча ночью в Вытрезвителе, а до этого в октябре и другие еще раньше. Каждый раз, когда Ган оказывался за решеткой, Боск был тут как тут. В ту последнюю ночь Ган был слишком пьян». «Кто это говорит?» Уинстон кивнула. «О встрече в Вытрезвителе они знали только от Босха. Ну, хорошо. Но почему Ган? Я не хочу выносить оценку убийце или его жертве, но послушай. Этот тип зарезал проститутку в дешевом мотеле. Мы все знаем, что одни люди значат больше, чем другие, и это было не из значительных. Если ты читал материалы, то видел, даже родная семья не интересовалась ею. Так значит, что-то упущено, чего-то мы еще не знаем, потому что Гарри интересовался. Не думаю, что он из тех, кто вообще считает один случай одного человека важнее другого. Есть в Ганне что-то, чего мы пока не понимаем. Должно быть. 6 лет назад этого хватило, чтобы Гарри вышвырнул своего лейтенанта в окно. Его тогда отстранили от дела. Этого ему хватило, чтобы навещать Ганна каждый раз, когда тот прокалывался и попадал в камеру. Маккалеб кивнул. «Нам надо найти спусковой крючок, стресс-фактор, то, что спровоцировало действие сейчас, а не год или, скажем, 2 назад». Уинстон резко встала. «Прекрати, — говорить мы, — и ты все время кое-что забываешь. Зачем бы такому человеку, копу-ветерану и специалисту по убийствам, убивать этого типа и оставлять указывающие на него же улики? Это бессмысленно для Гарри Босха. Он бы действовал умнее. Но только с данной точки зрения. А ты забываешь, что сам акт убийства является признаком аберрантного, отклоняющегося от нормального мышления. Если Гарри Босх сбился с пути и свалился в канаву, в бездну, то нельзя ничего утверждать о его мышлении или планировании убийства. И оставление этих меток могло быть симптоматическим. Она отмахнулась от объяснения. В Квантико любят такие пляски. Слишком много бессмыслицы. Уинстон взяла со стола репродукцию сада наслаждений, снова внимательно рассмотрела. Я говорила с Гарри об этом 2 недели назад. Ты разговаривал с ним вчера. Он не лез на стены, не кипел от злости. А посмотри на нынешний процесс. Гарри холоден, спокоен и собран. Знаешь, как его называют некоторые парни в управлении? Ковбой Мальборо. Да, он бросил курить. И, может быть, дело истории стало стресс-фактором. Большое давление. Оно должно откуда-то исходить. Маккалеб видел, что Уинстон не слушает. Ее взгляд привлекло что-то на картине. Она отложила лист и взяла фрагмент с темной совой в объятиях обнаженного мужчины. «Позволь задать вопрос», — сказала она. «Если наш парень послал сову жертве прямо из этого магазина, то, как мать твою, она оказалась так мило раскрашенной». Маккалеб кивнул. «Хороший вопрос. Наверное, он разрисовал ее прямо на месте. Может быть, пока наблюдал, как Ган борется за жизнь. В квартире не найдено никаких красок. Помойку возле дома мы тоже проверили. Краски я не видела. Он принес ее с собой и выбросил где-то в другом месте. Или планирует использовать ее снова в следующий раз». Уинстон надолго задумалась. Маккалеб ждал. «Так что мы будем делать?» — спросила она наконец. «Все-таки мы». «Пока. Я передумала. Нельзя выпускать такое на волю. Слишком опасно. Ошибка может стать роковой». Маккалеб кивнул. «У вас с напарником есть другие дела?» «Три, включая это». «Ну что ж, поручи ему одну из них, а сама работай над этим со мной. Мы будем заниматься Босхом, пока не найдем что-то основательное, в ту или иную сторону. Что ты сможешь предъявить официально?» «И что мне делать? Позвонить Гарри Босху и сказать, что мне надо поговорить с ним, как с подозреваемым в убийстве?» «Ну, сначала Босхом займусь я. Будет менее явно, если первый шаг сделаю я. Дай мне прощупать его, и кто знает, вдруг окажется, что чутье подвело меня. Или, быть может, я найду спусковой крючок». «Легче сказать, чем сделать. Если мы подойдем слишком близко, он узнает. Я не хочу, чтобы это бумерангом ударило по нам, и в особенности по мне». «Вот здесь я могу пригодиться». «Да, а и как же? Я не коп, и смогу подобраться к нему поближе. Мне попасть к нему в дом, поглядеть, как он живет. А тем временем ты...» «Погоди минуту. Ты же не собираешься вломиться к нему?» «Да нет, ничего незаконного». «Тогда как ты попадешь в дом?» «Постучу в дверь». «Удачи!» «Что ты начал говорить? Что я тем временем?» «Ну, ты прорабатываешь внешнюю линию, всякие очевидности. Отследи денежный перевод за сову. Узнай побольше о Ганне и о том убийстве. Узнай об инциденте между Гарри и его старым лейтенантом. Узнай о лейтенанте. Гарри сказал, что этот парень однажды вечером ушел, и его нашли мертвым в тоннеле». «Черт! Помню, это было связано с Ганном». «Не знаю, но Босх вчера сделал какое-то туманное упоминание об этом». «Я могу навести справки о первом и расспросить о втором, однако Босх, скорее всего, пронюхает». Маккалеб кивнул. «Он считал, что придется рискнуть». «Ты знаешь кого-нибудь, кто знает его?» Уинстон раздраженно покачала головой. «Неужели не помнишь? Все копы — параноики. Как только я задам вопрос о Гарри Босхе, люди поймут, что мы делаем». «Не обязательно. Используй дело Стори, оно сейчас у всех на устах. Например, ты видела Гарри по телевизору, и он неважно выглядит. С ним все в порядке. Что с ним происходит? В таком духе. Пусть кажется, будто ты сплетничаешь». Уинстон это не успокоило. Она подошла к раздвижной двери и посмотрела на море, прижавшись лбом к стеклу. «Я знаю его бывшую напарницу», — сказала она. «Существует такой неформальный женский клуб, собирается раз в месяц. Специалисты по убийствам из всех местных отделений. Нас около дюжины. Бывшая напарница Гарри Кис Райдер как раз перешла из Голливуда в отдел особо опасных преступлений. Большой успех. Мне кажется, они близки. Он был для нее вроде наставника. Если немного схитрить...» Маккалеб кивнул. «Гарри сказал мне, что разведен. Не знаю, давно ли, но ты можешь спросить Райдера о нем. Вроде, знаешь, тебе интересно, что он за человек и прочее. Спрашивай что-нибудь такое, и, может быть, она даст тебе стоящую информацию». Уинстон перевела взгляд на Маккалеба. «Да, она испытывает ко мне особенно дружеские чувства. Она поймет, если она хороший коп. Ты должна либо обелить его, либо арестовать. И в обоих случаях хочешь сделать это как можно тише». Уинстон снова посмотрела на дверь. «Мне нужно иметь возможность отмежеваться». «В смысле?» «В смысле, если дело лопнет, мне нужно иметь возможность выйти из игры». Маккалеб кивнул. Ему хотелось бы, чтобы Уинстон не говорила этого, но он понимал, что ей надо подстраховаться. «Предупреждаю тебя сразу и откровенно, Терри. Если все полетит к черту, будет считаться, что взорвался ты. Я просто попросила тебя просмотреть материалы, а ты занялся этим сам по себе. Прости, я должна подстраховаться. Я понимаю, Джей, и все-таки рискну.